Глава 62. Новость о самоубийстве Роберта Мерса была как гром среди ясного неба. Она поразила слушателей дневных новостей и мгновенно заняла первые полосы «Таймс» и «Пост Интеллидженсер». Все телевизионные каналы прервали свои передачи. Это стало главной новостью на CNN, MSNBC и других общенациональных новостных каналах. Освещение этой темы было самым что ни на есть подробным, а внимание к ней самым пристальным, но все казалось мало. Операторы и репортеры расположились лагерем возле запертых ворот усадьбы Горне. Вертолеты телевизионщиков кружили над усадьбой в поисках эффектных кадров, пока полицейские вертолеты не установили свое дежурство при подлете к ней. Вашингтонцы в изумленном молчании глядели на экраны в центре города, во всех ресторанах и барах от Pike Place Market до Pioneer Square телевизоры были переключены на каналы, где обсуждалась эта тема. Хозяева не верили своим глазам и тихо роптали. Те, кто постарше, говорили, что такое они видели лишь в день убийства Джона Кеннеди. Более молодые сравнивали это с днем крушения шаттла «Коламбия» или днем 11 сентября, когда два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, то есть событиями, навсегда изменившими мир. Каждый точно запомнил, как это было, чем он или она были заняты, когда корреспондент новостей на ABC Билл Уэзерс, прервав передачу вдруг, появился на экране, чтобы сообщить нации, что кандидат президента Роберт Сэмюэл Мейерс мертв. Это короткое сообщение поразило аудиторию. Люди буквально онемели возле телевизоров. Уставившись в экран, они стали прикидывать так и эдак, что могло произойти на самом деле и каковы будут последствия. Репортеры показали, как карета скорой помощи мчит Мейерса в больницу Нортвеста, но это была лишь формальность. Как сообщили, Мейерс умер на месте. Вскрытие подтвердило одно единственное пулевое ранение в голову, а несколько лет спустя, по специальному разрешению и согласно закону о свободе информации, были обнародованы снимки, запечатлевшие мрачные подробности этого вскрытия. Мертвый Мейерс был действительно очень похож на Джона Кеннеди. Новость эта темной тучей нависла над Сиэтлом, воспринятой всеми одинаково, независимо от расы, цвета кожи, пола и общественного положения. Люди, которые при других обстоятельствах не сказали бы друг другу и слова, объединились для разговора на эту тему. Все были согласны в одном, что смерть — это больше, чем просто смерть, что вместе с Робертом Мерсом умерли надежды и мечты нового молодого поколения. Люди ощутили пустоту, но в отличие от гибели Джона Кеннеди, им не на кого было направить свой гнев. В этой ситуации у них не было Ли Харви Освальда, чтобы проклинать его. Они могли только изумляться, оторопело и недоверчиво спрашивать, почему. Этот вопрос поначалу звучал невнятным шепотом, к концу дня превратившись в миллионный хор голосов. Допоздна возле ворот усадьбы толпились люди. Каждый хотел узнать, что произошло, но ничего не прояснилось. А не получая ясных ответов, люди начинали гадать и фантазировать, как это свойственно американцам, и вскоре поползли слухи, что в самоубийстве этом что-то нечистое. И сообщается далеко не все. В течение двух недель Элизабет Мейерс приходила в себя в полном уединении. Ее не было видно и слышно, и появилась она лишь на траурной церемонии и похоронах. Но в один прекрасный день она совершенно неожиданно вышла на лужайку перед своим домом, чтобы обратиться к журналистам. Одетая в черное, она поднялась на трибуну и встала перед многочисленными микрофонами. Она храбро призналась своим соотечественникам, что вводила их в заблуждение. Она рассказала о своих семейных неурядицах, рассказала, что Роберт Мейерс держал ее в полном подчинении, оскорблял и словесно, и физически, и что, несмотря на то, что они ожидали первенца, она не так давно сообщила мужу, что хочет развестись. По ее словам, он впал в ипохондрию, повел себя неадекватно, в такой степени, что ночью, за два дня до его самоубийства, она вынуждена была покинуть усадьбу. Но после того, как он позвонил ей и умолил вернуться, чтобы встретиться и поговорить, она вернулась. Прислуга Мейерсов и охранники подтвердили все эти подробности, говоря, что Мейерс находился в крайне возбужденном состоянии, вел себя странно, неадекватно. Они сообщили, что он поручал охранникам разыскать жену, требуя привести ее к себе. Некоторые из обслуживающего персонала рассказали о том, что им и раньше случалось слышать горячие перепалки супругов, их ссоры. От всего этого, как речные потоки, ответвляющиеся от основного русла во все стороны, расползлись слухи, достигнув вскоре и Вашингтона, и Голливуда. где нашлось немало людей, пополнивших свое состояние теми или иными интерпретациями истории, произошедшей в мэровском особняке. Элизабет Мэрс извинилась перед соотечественниками за фальшь того представления о ней, которое сложилось в общественном сознании нации, и сказала, что решилась открыть правду, потому что помнит о своем долге служить образцом, как этого неоднократно требовал от нее и муж. Она выразила надежду, что ее признание поможет женщинам, находящимся в сходной ситуации, найти в себе мужество что-то поменять в своей жизни, переломить ее. К этой пресс-конференции общественность отнеслась неоднозначно. Часть публики горячо одобряла Элизабет, другая же осуждала ее. Некоторые подвергали сомнению мотивы, заставившие ее исповедаться и тем облегчить душу, попутно очернив в памяти миллионов образ белокурого молодого сенатора с такой обаятельной улыбкой. Как и поклонники Кеннеди, оставшиеся верными своему кумиру и, вопреки всем историям о любовных похождениях президента, идеи нового кеннедиевского Камелота, они не хотели, чтобы их иллюзия разбилась о суровую реальность. Не желали они видеть трещины на постаменте, куда они возвели своего идола. Но не к ним обращалась свою речью Элизабет Адамс. Она предназначила ее женщинам, которых оскорбляли словесно и физически. И в их глазах она стала современной Жанной д'Арк. Во многом благодаря ей общество занялось проблемой, дотоле им игнорируемой, проблемой, которую крах О.Дж. Симпсона лишь обострила, которая составляла несчастье столь многих женщин, чья судьба была сходна с судьбой Элизабет Адамс и чья жизнь оказалась пуста и беспросветна. Что же до желания возмездия и попыток отомстить за смерть Джеймса, который предприняла Дана, то и она, и Адамс совместно решили, что любая огласка причастности Мэрса к этой смерти лишь окончательно испортит жизнь оставшимся в живых главным образом Адамс и еще нерожденному ребенку Джеймса. Это было бы проявлением эгоизма, который и сам Джеймс не одобрил бы. Через день после своей пресс-конференции Элизабет Адамс покинула усадьбу. От прислуги особняка позже стало известно, что Адамс взяла с собой лишь маленький чемоданчик, а почти все свое имущество оставила. Одежду, косметику, жемчуга, бриллианты и прочие украшения она подарила поварихе, некой Кармен Дюпри. Мадам Мэрс вернулась в Южную Калифорнию и поселилась неподалеку от маленького приморского городка, в котором прошло ее детство. Она заклинала журналистов позволить ей растить ребенка вдали от шума и суеты. Дана Хилл уезжала из усадьбы через задние ворота, притаившись в машине Майкла Логана. Она решила, что так будет лучше. Она направилась к матери, где провела несколько дней. Заваривая чай в кухне, она слушала по радио сообщение о том, что приземлился в аэропорту Ла-Джолла самолет, на котором летела Элизабет Адамс, и как ее встречала там многотысячная толпа, так что шума и суеты, как решила Дана, эта женщина вряд ли избежит, если даже и не уготована ей трагическая кончина Жаклин Анасис или принцессы Дианы. В первое же утро Дане предстояла неизбежная процедура чистки ее кабинета на службе. Покоя коробки она услышала, как затрясся пол в коридоре возле ее двери, но руки к телефону не протянула. Она безмятежно взирала на то, как распахнулась дверь, и на пороге возникла фигура Марвина Крокета. Он ворвался к ней в кабинет, но ей было все равно. Лицо Крокета было багровым, губы кривила зловещая улыбка. «Две недели отсутствуете, даже не позвонить? Хватит! Терпение мое лопнуло!» «Меня поддержит...» Увлеченный собственной тирадой, Крокет, видимо, даже не заметил коробок и опустевших полок. Когда же он, наконец, понял, свидетелем чего является... Основным чувством его, как это показалось Дане, стала досада, что его перехитрили, лишив удовольствия ее уволить. Он вытаращил глаза. Улыбка исчезла с его лица. «Чем это ты, черт возьми, занимаешься?» Дана сняла со стены и запихнула в коробку благодарность в рамочке. «Ухожу». «Увольняешься?» Дана улыбнулась. «Ты всегда был сообразительным, Марвин. Ничто не может скрыться от тренированного глаза опытного юриста. Ты не можешь уволиться. Что ты будешь делать?» «Если ты считаешь, что я позволю тебе взять отсюда хоть клочок бумаги, хоть одного единственного нашего клиента, то крепко подумай, прежде чем решиться на уход». Дана повернулась к нему. «Ты форменный осел, Марвин. Уже 3 года, как ты спишь и видишь меня уволить. А сейчас что? Стараешься удержать? Неужели ты думаешь, что можешь чем-то меня напугать? Если работать в этой конторе я больше вовсе и не желаю». Она вышла из-за стола и направилась к нему. Он с опаской глядел на нее. Мужское самолюбие удерживало его ноги на месте, но Торсом он подался назад, отстраняясь от нее. У меня есть работа, Марвин, и работа хорошая. С приличным жалованием, перспективным ростом, гибким рабочим графиком. Они даже согласились с моим предложением оборудовать на предприятии детский сад для детей-сотрудников. Я смогу отводить туда дочь и навещать ее среди дня, если будет охота. Ты бредишь, — издевательски протянул Крокет. Таких мест не бывает в природе, правда? Позвони-ка Дону Бернсайду и поинтересуйся у него, бывают такие места или же не бывают. Его металлический концерн? И ты осмелилась туда обратиться? В этом не было нужды. Дон сам позвонил мне. Он пришел в восторг от моего выступления на презентации и, говоря по правде, положил на меня глаз. На следующей неделе я приступаю к работе в качестве юрисконсульта компании. Линду я беру с собой. Челюсть Крокета отвисла чуть не до самой груди. Ты только посчитай преимущество, Марвин. Ты избавляешься от нас обеих, тем самым исполняется твоя заветная мечта. Никаких служебных бумаг и документов я с собой не беру. А кроме того, мне понадобится внештатный юрист разбираться с тяжбами, контрактами и прочими делами. Не могу же я одна вести весь ВОЗ, обеспечивать законность сделок такой огромной компании. Пришли мне свое резюме, Марвин. А я подумаю. И, подмигнув ему, она опять заняла свое место за столом и взяла в руку нож для бумаги. «А теперь, с твоего позволения, — сказала она, вновь поднимая на него глаза, — мне надо довершить начатое, очистить кабинет, и я очень просила бы тебя без стука не входить».